Глава 5. Тупик. Библиотека клуба Беллона неизменно пустовала. Это была просторная, тихая, приятная на вид комната. Книжные полки в ней размещались по отсекам, причем в каждом стоял стол для письма и 3-4 стула. Изредка кто-нибудь забредал под эти своды полистать атлас «Таймс» или «Фолиант», посвященный стратегии и тактике, или извлечь на свет давние списки офицерского состава. Но по большей части в библиотеке не бывало ни души. Устроившись в самом дальнем отсеке, отгородившись книгами и тишиной, любители конфиденциальных разговоров могли беседовать без помех, точно в исповедальне. «Ну так как насчет этого самого?» — начал Уимзи. «Насчет чего?» — с профессиональной осторожностью отозвался доктор. «Насчет ноги. Интересно, а кто-нибудь еще заметил неладное?» — промолвил Пенберти. «Сомневаюсь. Ну, я, разумеется, заметил. Но, в конце концов, такого рода штуки — мое хобби. Возможно, не самое популярное, пусть препротивное, но все-таки мое родное. По чести говоря, у меня просто-таки дар в отношении покойничков. Но я не был уверен, что все это значит, и видел, что привлекать внимание вы не хотите, вот и не стал лезть вперед. Да, я хотел сперва хорошенько все обдумать. Видите ли, на первый взгляд складывалось ощущение довольно-таки неприятное, — подсказал Уимзи. Знали бы вы, сколько раз я уже слышал это слово за последние 2 дня. Ну что ж, посмотрим правде в глаза. Давайте с самого начала признаем, что как только трупное окоченение разовьется, оно так и держится, пока не начнет разрешаться. А это происходит обычно сверху вниз, от жевательных мышц лица, а вовсе не начиная с коленного сустава. Так вот, у Фентимана челюсть и шея были точно деревянные. Я сам пощупал. Но левая нога свободно болталась с колени. Ну, как вы это объясняете? Я крайне озадачен. Как вы, вне сомнения, знаете, очевидно было бы предположить, что сустав вывернули кто-то или что-то уже после того, как наступило окоченение. В таком случае, разумеется, он не застынет снова, а останется болтаться до тех пор, пока все тело не обмякнет. Но вот как это произошло? А о том и речь. Мертвецы обычно, знаете, не разгуливают по клубу, защемляя ноги и выворачивая суставы. И уж, разумеется, если бы тело нашли в таком положении, об этом бы точно упомянули. Вот вы можете себе представить, чтобы, к примеру, один из наших ребятишек, официантов, обнаружив лучшим из кресел престарелого джентльмена, недвижного, точно деревянная кукла, просто сласть поддергал бы его за ногу и бросил как есть? «В голову мне приходит только одно», — отозвался Пенберти. «Может быть, официант или кто-то еще нашел труп?» Попытался его сдвинуть, а затем запаниковал и сбежал, никому ни слова не сказав. Звучит, конечно, нелепо, но люди, случается, совершают редкие глупости, особенно когда напуганы. Ну чего тут бояться? Ну, для человека с расшатанными нервами вполне довольно. У нас тут есть 1-2 контуженных, за которых в экстремальной ситуации я не поручусь. Возможно, стоило бы проверить, не демонстрировал ли кто из них особых признаков возбуждения или шока. «Не дурная идея», — протянул Уимзи. «Предположим, да. Предположим, к примеру, что некто, так или иначе связанный с генералом, страдает нервным расстройством и, предположим, что он вдруг наталкивается на труп. Думаете, такой человек, вероятно, мог бы потерять голову? Безусловно, такое возможно». Мне представляется, что он вполне мог впасть в истерику и даже в буйство и вытолкнуть сустав, руководствуясь сумасбродным представлением о том, что тело нужно выпрямить, придать ему более пристойный вид. А после того, знаете ли, он взял да избежал и сделал вид, что ничего ровным счетом не произошло. Заметьте, я не утверждаю, что именно так все и было. Однако представить такое развитие событий труда не составляет. А раз так, я подумал, что лучше ничего не говорить. Инцидент крайне прискорбный. Стоит ли привлекать к нему внимание? А лишние расспросы невротику только повредят. Причем серьезно. Я бы предпочел не будить лихо. Я со всей определенностью заявляю, смерть произошла естественным путем. Ну, а что до остального? Долг наш родить о живущих. Мертвым уже не поможешь. Верно. Однако вот что я вам скажу. Я попытаюсь выяснить, почему бы и не сказать прямым текстом. Не случалось ли Джорджу Фентиману в течение дня остаться одному в курительной комнате? Может, кто-то из слуг заметил? Похоже, это единственное возможное объяснение. Ну что ж, огромное спасибо вам за помощь, доктор. Да, кстати, когда мы обнаружили тело, вы отметили, что трупное окоченение уже сходит. Это вы для отвода глаз сказали? Или так оно в самом деле и было? Ну, собственно говоря, окоченение как раз начало разрешаться в области жевательных мышц лица, а к полуночи сошло окончательно. Благодарствую. Вот вам еще один непреложный факт. Люблю факты, а в этом деле их до отвращения мало. Еще виски? Нет, спасибо, у меня сейчас прием. Еще увидимся, всего хорошего. И доктор ушел. Уимзи посидел несколько секунд, задумчиво покуривая, а затем развернул стул к столу, взял с пупитра лист бумаги и набросал авторучкой кое-какие заметки по делу. Впрочем, далеко он не продвинулся. Появился один из клубных служителей и принялся заглядывать во все отсеки по очереди, явно кого-то разыскивая. «Ты ко мне, Фред?» «Прибыл слуга вашей светлости, милорд, и просит уведомить вас о его приезде». «Правильно, я уже иду». Уимзи взял блокнот с промокательной бумагой промокнуть чернила и тут же изменился в лице. Из блокнота чуть высовывался уголок бумаги. Исходя из принципа, что нет такой мелочи, на которую не стоило бы взглянуть, Уимзи пытливо просунул палец между страницами и извлек листок. На нем обнаружились неразборчивые каракули, начертанные дрожащей старческой рукой. Речь шла о денежных суммах. Секунду-другую Уимзи внимательно разглядывал цифры, а потом встряхнул блокнот, проверяя, не выпадет ли чего-то еще. Затем он сложил листок, со всей доступной осторожностью берясь за уголки, поместил его в конверт и убрал в бумажник. Выйдя из библиотеки, он обнаружил в холле Бантера. Тот дожидался хозяина с фотокамерой и штативом в руках. «А, вот и вы, Бантер. Подождите минуточку, я повидаюсь с секретарем». Уимзи заглянул в офис и обнаружил, что курьер с головой ушел в какие-то счета. «Послушайте, курьер, доброе утро, конечно, и все такое прочее. Да, так и пышу здоровьем, самому противно. Спасибо, всегда был таким. Послушайте, вы ведь запомнили тот день, когда старик Фентиман так неучтиво отбросил копыта? Ну, совсем недавно дело было». «Такое не забудется», — скривился курьер. «Я получил 3 письменных жалобы от Уэзериджа. Одну, поскольку слуги не заметили происшедшего раньше, шельмицы нерадивые. Вторую, потому что люди из похоронного бюро, видите ли, пронесли гроб мимо его двери и обеспокоили беднягу. И третью, потому что чей-то там адвокат посмел задать ему вопрос другой. Плюс еще туманные намеки на неработающие телефоны и недостачу мыла в туалете. Ну и кому охота в секретари?» «От души сочувствую», — ухмыльнулся Уимзи. «Я-то не скандалить пришел». «О, контре», как сказал один Ти в Бискайском заливе, когда его спросили, обедал ли он. Конечная точка. «Собственно говоря, тут возникла неразбериха касательно минуты и часа смерти. Заметьте, строжайшая конфиденциальность. И я с этим делом разбираюсь. Не хочу лишнего шума, но если позволите, я бы сделал в клубе снимок другой, чтобы проглядеть их на досуге и, так сказать, с соколиным глазом обозреть характер местности. Тут пришел мой человек с фотокамерой. Может, вы притворитесь, что имеете дело с парнем из Тведлера или Picture News и дадите ему свое официальное благословение пооколачиваться вокруг вместе со всеми причиндалами?» «Вот ведь любитель напустить туману! Да, пожалуйста, если надо. Только вот каким образом сегодняшние фотографии помогут вам установить время смерти, происшедший 10 дней назад. Это выше моего разумения. Но послушайте, игра ведь ведется честно? В открытую? Нет? Нам вовсе не хотелось бы, разумеется, в том-то и суть. Строжайшая конфиденциальность, любая сумма в пределах 50 тысяч фунтов сразу по предъявлении долговой расписки. Доставка в стандартных фургонах, рекомендации не требуется. Доверьтесь малышу Питу. Идет. Так что же вам нужно? Не хочу, чтобы меня видели с Бантером. Незачем раскрывать карты раньше времени. Нельзя ли призвать его сюда? Ну, разумеется. За Бантером отослали слугу, и тот не замедлил явиться. Невозмутимо чопорный и аккуратный до педантичности. Уимзи придирчиво оглядел его и покачал головой. Простите, Бантер, но вы вот ну нисколечко не смахиваете на профессионального фотографа Иствэдлера. Темно-серый костюм еще туда-сюда, но где бесшабашная неряшливость, отличающая гигантов Флит-стрит? Не будете ли вы так добры засунуть все эти кассеты в один карман, несколько запасных линз и прочие причиндалы в другой и слегка взъерошить свои буйные кудри? Ну, вот так уже лучше. И почему это я не различаю у вас пятен на большом и указательном пальце? Я, милорд, отношу это главным образом за счет того обстоятельства, что в качестве проявителя предпочитаю метол гидрохинон. Увы, профанам этого не понять. Минуточку. Кулер, я тут у вас вижу отличную закопченную трубку. Дайте-ка, ёршик. Уимзи энергично просунул инструмент, черенок трубки и извлек наружу тошнотворное количество бурого маслянистого вещества. Отравление никотином, кулер. Вот от чего вы умрете, если не остережетесь вовремя. Вот, держите, Бантер. Тщательно втерев это в кончики пальцев, вы как раз и добьетесь нужного эффекта. А теперь, внимание, кулер проведет вас по клубу. Мне нужен снимок курительной комнаты, сделанный от входа. Затем камин крупным планом, так, чтобы вошло любимое кресло генерала Фентимана. И еще один снимок от дверей прихожей, что перед библиотекой. Затем снимок библиотеки сквозь прихожую и несколько детальных изображений дальнего отсека с разных ракурсов. После того сделайте несколько видов холла, снимите гардеробную, попросите служителя показать вам вешалку генерала и постарайтесь, чтобы она попала в кадр. На данный момент это все. Но для отвода глаз пофотографируйте все, что сочтете нужным. Мне требуются четкие снимки, вплоть до мельчайших подробностей. Так что затемняйте линзу, если надо. И помните, я вас не тороплю. Как закончите, отыщите меня, а я поброжу где-нибудь здесь. И вставьте новые фотопластинки. Отсюда мы поедем в другое место. Очень хорошо, милорд. Да, кстати, кулер, доктор Пенберти прислал некую особу обрядить покойника, верно? А вы случайно не помните, во сколько она явилась? На следующее утро, около 9, кажется. А имени ее вы часом не записали? Кажется, нет. Но я знаю, что работает она в похоронном бюро Мэрита близ Шепардс Маркет Уэй. Вам наверняка на нее укажут. Преогромное вам спасибо, кулер. А теперь я испаряюсь. За работу, Бантер. Уимзи на минутку призадумался, затем пересек курительную комнату, жестом поприветствовав одного-двух клубных завсегдатаев, взял морнинг-пост и оглянулся в поисках свободного места. Вместительное кресло с завитушками по-прежнему стояло у огня. Но некое смутное чувство почтения к мертвым оградило его от чужих посягательств. Уимзи неспешно прошествовал к креслу и лениво погрузился в его пружинистые глубины. Маститый белонянец, устроившийся по соседству, бросил в его сторону негодующий взгляд и шумно зашелестел страницами «Таймс». Уимзи проигнорировал сигналы и забаррикадировался газетой. Ветеран снова откинулся к спинке, пробурчав что-то касательно несносных юнцов и нарушения всех приличий. Но Уимзи так и не стронулся с места и не поднял глаз даже тогда, когда в курительную вошел репортер Иствэдлера, в сопровождении секретаря и принялся устанавливать фотокамеру. Несколько особо чувствительных натур капитулировали перед вторжением. Уэзридж, протестующий ворча, заковылял в библиотеку. Уимзи не без внутреннего удовлетворения проследил, как неумолимая фотокамера хищно устремилась за ним даже в эту неприступную цитадель. К половине первого к лорду Питеру подошел официант, дабы сообщить, что мистер Бантер покорнейше просит его светлость к себе на пару слов. В офисе Бантер отчитался по поводу выполненной работы и был отослан раздобывать ланч и пополнять запас фотопластинок. Сам же Уимзи спустился в столовую и обнаружил там Уэзриджа. Прочно утвердившись за столом, тот как раз подступился с ножом к седлу барашка, ворча по поводу вина. Уимзи целенаправленно двинулся к нему, сердечно поздоровался и присел за тот же столик. Уэзридж отметил, что погода стоит примерская. Уимзи учтиво согласился. Уэзридж заявил, что порядки в клубе просто возмутительные, деньги дерут непомерные, а покушать абсолютно нечего. Уимзи, как истинный ценитель хорошей кухни, он пользовался самой горячей любовью и шеф-повара, и всех официантов вместе взятых, так что ему тотчас же принесли первосортнейшую вырезку, даже не дожидаясь заказа. Он от души посочувствовал соседу. Уэзридж сообщил, что нынче утром за ним по всему клубу гонялся поганый репортеришка с фотокамерой, и что в наши дни эта пакостная пресса совсем распоясалась. Нигде покоя не сыщешь. Уимзи ответствовал, что сегодня все делается рекламы ради. А ведь реклама – сущее проклятие века. Загляните в газеты. Сплошные объявления от первой страницы и до последней. Уэзридж поведал, что в его время, ей-богу, респектабельный клуб рекламы бы просто побрезговал, и что сам он помнит те благословенные дни, когда газеты издавались джентльменами для джентльменов. Уимзи заметил, что ныне времена уже не те. Нет, и все из-за войны, не иначе. «Треклятая разболтанность! Вот что это такое!» — фыркнул Уэзридж. «Обслуживание ни к черту не годится. Этот парень-кульер в своем деле ни аза не смыслит. На этой неделе проблемы с мылом. Вы не поверите, вчера на раковине не было мыла. Так и ни кусочка. Пришлось позвонить, сказать, чтобы принесли. В результате опоздал к ужину. А на прошлой неделе телефон. Хотел позвонить одному джентльмену в Норфолк. Дружили мы с его братом. Он погиб в последний день войны за полчаса до того, как смолкли пушки. Чертовски обидно. Всегда звоню ему в поминальное воскресенье. Так, пару слов сказать, знаете ли. Уэзридж, нежданно продемонстрировав чувствительную сторону своей натуры, умолк и недовольно запыхтел. «Так вам не удалось дозвониться, сэр?» С чувством осведомился Уимзи. Все, что происходило в клубе Беллона в день перемирия, вызывало у него самый непосредственный интерес. «Отлично дозвонился», — угрюмо заверил Уэзридж. «Но, черт подери, мне пришлось спуститься в гардероб и позвонить из тамошней кабинки. Не хотелось околачиваться у входа. Ходят там всякие идиоты, то туда, то сюда, и дурацкие анекдоты травят. С какой стати эти болваны используют великий национальный праздник перемирия как предлог для того, чтобы собраться и всласть языками потрепать? Не понимаю. Чертовски досадно. Но почему вы не попросили перевести разговор в кабинку у библиотеки? Так я к чему и веду? Треклятый аппарат вышел из строя и поперек поганое объявление. Этакими огромными буквами телефон не работает. И все? Ни тебе извинений, ничего. Возмутительно. Вот как я это называю. Я так и сказал парню на коммутаторе. Безобразие, дескать. А этот тип не в ответ. Он, видите ли, объявление не вешал, но сообщит, куда следует. Но к вечеру аппарат заработал, проговорил Уимзи. Я сам видел, как по нему звонил полковник Маршбэнкс. Знаю, что заработал. И черт меня дери, если на следующее утро идиотская штуковина не трезвонила без перерыва. Ох, этот инфернальный шум! Я велел Фреду прекратить этот кошмар. А он мне в ответ, дескать, телефонная компания проверяет линию. Ну и нет у них права устраивать такую какофонию. Почему бы не провести проверку тихо? Хотел бы я знать. Уимзи заметил, что телефоны воистину дьявольское изобретение. Уэзерич неумолчно, ворча себе под нос, покончил с ланчем и ретировался во свояси. А его светлость возвратился в холл, обнаружил в дверях помощника швейцара и представился. Однако от Уэстона толку оказалось мало. Он не заметил прибытия генерала Фентимана 11 числа. Многих членов клуба он еще не знал, поскольку приступил к новым обязанностям лишь недавно. Да, Уэстон тоже взять не может толк, как это он проглядел такого почтенного джентльмена. Но факт остается фактом. Проглядел и все тут. И бесконечно о том сожалеет. У его светлости сложилось впечатление, что Уэстон страшно раздосадован. Как же упустил свой шанс искупаться в лучах чужой славы. Как говорят репортеры, сенсация прямо из рук уплыла. Ничем не помог и портье. Утро 11 ноября выдалось на редкость суматошное. Он то и дело отлучался из своей застекленной конурки. Провожал гостей в разные комнаты, помогал отыскать знакомых, разносил письма, занимал разговором тех членов клуба, что выбирались в Беллону крайне редко, а тогда не упускали случая подтолковать с Пайпером. Он так и не сумел вспомнить, видел генерала или нет. У его светлости начинало складываться впечатление, что слуги и завсегдатаи клуба коварно сговорились не замечать престарелого джентльмена последнее утро его жизни. «Бантер, а вам не кажется, что старик там вообще не появлялся?» – предположил Уимзи. «Бродил там бесплотным духом и упорно пытался пообщаться, словно злосчастный призрак из какой-нибудь дурацкой мелодрамы». Спиритического взгляда на проблему Бантер не разделял. «Генерал наверняка явился в клуб во плоти, ведь тело-то нашли». «Правда ваша», – отметил Уимзи. «Боюсь, наличие тела объяснить куда как непросто. Возможно, это означает, что мне придется допросить каждого члена этого треклятого клуба по отдельности. Но на данном этапе, пожалуй, нам лучше съездить на квартиру к покойному и разыскать Роберта Фентимана. Уэстон, будьте добры, вызовите мне такси».